Эпилог второй. Руслан. Полина села за руль, подвинула сиденье почти вплотную к нему и улыбнулась. Я устроился рядом, лениво наблюдая, как она снимает машину с ручника, заводит мотор и сосредотачивается на дороге. Я любил наблюдать за ней. Мог часами смотреть, как она занимается, ведет машину или спит, свернувшись калачиком. Эта девочка перевернула мой мир с ног на голову, встряхнула, отряхнула от пыли и заново научила любить жизнь. Мне нравилось в ней все, абсолютно, но больше всего я любил ее радовать. Смотреть, как загораются ее глаза, как она подпрыгивает на месте от нетерпения. В жизни не мог и представить, что с женщиной может быть так хорошо. Настолько, что в моем кармане лежало кольцо. Я собирался сделать ей предложение. Нервничал, как первокурсник на экзамене, и очень боялся, что она откажет. За год с ней я многое понял и осознал. Например, что женщина может вдохновлять, давать внутреннюю силу свернуть чертовы горы, помогать, успокаивать, любить себя не за достоинство, а за недостатки. Знать каждый и любить. Не за деньги и положение, а потому что я вечно забывал, куда бросил ключи от машины. И потому что у меня ямочка на щеке. Она не пользовалась моим положением или властью моего отца. Упрямо прокладывала свой путь, чем вызывало мое восхищение. Когда Полина рассказала, что у них новый уголовник, который просто зверь, Руслан, вернись, все юристы тебе душу продадут, я напрягся. Когда моя Поля решила доказать новому педагогу, что все знает, заинтересовался. Когда она ночами зубрила уголовное право, ругаясь, что вместо одного демона у них теперь другой, намного злее, восхитился ее упорством. Ни слова не сказал, когда она переставила в нашем доме все так, как удобно ей. Покорно двигал стол к окну и радовался. У нас появились милые женские вещички, типа цветных подушек и мягких игрушек. Статуэтки слонов, которые любила Поля. И если до ее появления меня раздражало даже то, что моя кружка стоит не там, то ей я был готов позволить что угодно. Взамен она всегда давала больше. Приучила меня к домашней еде, как-то успевая учиться, развлекаться и готовить для меня. Никогда не забывала позвонить моей бабушке, чтобы удостовериться, что с ней все хорошо. Виола ее обожала, а Полина искренне полюбила мартышку. Я видел, что это не притворство, такое не сыграешь. Наше знакомство началось со скандала, отношения начались с противостояния, а вот совместная жизнь была почти сказочной. Нам было банально некогда ругаться, оба были слишком заняты, а вечером хотелось любви и покоя. Я достал мобильный, написал короткое сообщение и удовлетворенно кивнул, получив в ответ заверение, что все готово. «Ну куда ты едешь, идиот?» — возмутилась Полина, когда ее подрезал мужик на Ауди. Резко дала по газам, выглянула в окно и жестом показала мне не вмешиваться. Я напрягся. А когда моя коза заметила, что в машине сидят двое, мужик и девушка, то высунулась из окна и елейно на всю улицу пропела. «Милый, это ты? Мы провели такую чудесную ночь. Куда ты пропал?» Развернулась ко мне и заговорческим шепотом отчеканила. «Если что, ты мой брат». У меня заныло в висках от воспоминаний о том, что в такой же ситуации год назад мне устроила Мирослава. Как будто в виски ржавых гвоздей забили. Слава, кстати, собиралась замуж. Я не интересовался, Громов доложил. За адвоката по разводам, да. Надеюсь, их союз станет крепким и нерушимым. Полина же, поняв, что диверсия удалась, сдала назад и объехала машину, в которой уже разворачивался скандал. «Вот так, мужик, смирись. Ты попал на мою невесту». «Твой брат?» — прорычал я, глядя в зеркало заднего вида, и понимаю, что даже если мужик и планировал ругаться с Полей, сейчас ему совершенно не до того. «А чего он?» — обиженно протянула Синицына. «Действительно, чего это он?» — согласился я с тяжелым вздохом. «Может, тебе машину купить?» — осенило меня. «Зачем?» — не поняла Полина. «Чтоб была?» — отрезал я. «Водишь ты отлично. Конфликты на дороге решаешь одним предложением». «Не надо». Отмахнулась эта маленькая вредная коза. Я же уже мысленно подбирал ей тачку под ее интересы. Нужна небольшая, проходимая и безопасная. «Приехали», — объявила Поля. «Припаркуешься, а то места мало. Давай». Мы поменялись местами, я быстро припарковал БМВ, вышел, подхватил свою девушку за талию и повел домой. Открыл входную дверь джентльменским «прошу». Не удержался и поцеловал ее. Мне было страшно, в груди все вибрировало, но решение было принято, а я отчаянно желал, чтобы она стала моей женой. Мы прошли в гостиную, и Полина удивленно ахнула. В центре комнаты стоял стол, уже накрытый. Горели свечи, а по всей комнате Жека с Виолой еще и лепестков роз не пожалели. «Что это?» — удивленно обернулась ко мне Полина. «Романтический ужин», — пожал я плечами. «Есть повод?» «Есть», — согласился я. Взял ее за руку, провел к столу, усадил за него и достал бутылку красного вина. Полина смутилась, ее щечки порозовели, и она восхищенно наблюдала за моими действиями, пока я наполнял фужеры. Протянул ей один, сделал глоток, собираясь с мыслями, и заговорил. «Полина, мы уже год живем вместе, и я тебя люблю». «И я тебя люблю», — мягко ответила она и опустила ресницы. «Очень». Я отставил фужер в сторону, снова собираясь с мыслями, подошел к ней, сел на одно колено и достал из кармана бархатную коробочку. Молча открыл, всматриваясь в ее лицо. «Выйдешь за меня?» Голос охрип. «Да», — уверенно кивнула она после недолгой паузы.